Глава 39. Все тело приятно ныло. Джоук повел плечами, снимая с них напряжение, и встал под горячий душ. К концу тренировки нос Барвентали прилично так распух, и под обоими глазами наметились синяки. Но на его боевом настрое это никак не отразилось. Адаптанты в первый момент его появления на полигоне напряглись, до момента, когда вслед за ним в раздевалку вошел и Тибериус. Выжидательное молчание тут же сменилось веселым гомоном, перемежаемыми шутками разной степени приличности, обычная предтренировочная суета. А дальше было жарко. Джоук думал, что Николаю потребуется время, чтобы перестроиться под потребности адаптантов, но он переобувался на лету, по выражению все того же Чеса. Через час запросил пощады даже неутомимый Виль. Сам Джоук несколько раз думал, что Барвенталь решил их всех поубивать, но все-таки отработал почти половину упражнений, чем заслужил похвалу не только от Тибериуса, но и от Николая. Правда, очень своеобразную. Рузе, например, счел бы ее оскорблением. «Господа и дамы, не могли бы вы соображать чуть быстрее?» — хрипло осведомился Барвенталь, наблюдая за преодолением весьма хитрой полосы препятствий, требующей не столько силы, сколько смекалки. «Вам аналитик на пятки наступает». В любой другой стране с вероятностью выше 70% подобное высказывание вызвало бы исключительно негативные эмоции. Но среди паумских адаптантов раздались лишь смешки да поддерживающие выкрики. «Давай, Джоук!» — раздалось откуда-то с финиша, и это было просто невероятно, чертовски приятно. Так что в гараж Джоук спускался в самом приподнятом настроении, даром что до вечера успел переделать еще кучу неотложных дел. Они с Юмосом договорились провести вечер вместе, приготовить ужин, пересмотреть какой-нибудь старый фильм, решить, что делать с ежами. Юмус утверждал, что на зиму им нужно будет сделать домик укрытия. Джоук напоминал, что они уже не один год зимуют без их помощи, главное — еду вовремя подсыпать. В местности с более холодным климатом, вроде Вазаукса, ежи вообще засыпали на всю зиму. В Паоме они в спячку не уходили, но становились более ленивыми и медлительными. Юмус уже уехал. Он всегда заканчивал раньше, хотя чаще всего потому, что брал работу на дом. Иногда, когда его личного присутствия не требовалось, он и вовсе оставался работать удаленно. И Джоук знал, что ему безумно нравилась возможность делать все то же самое, что в своем кабинете в офицерате, но в мягких тапочках, домашних штанах и с любимой большой глиняной кружкой поблизости. В такие дни он не усмирял волосы укладочными средствами, и они пушились бешеным одуванчиком или сумасшедшим бараном. Юмус говорил, что это признак победившей лени, но Джоук знал, что на самом деле это проявление внутреннего ощущения свободы. Юмус занимался тем, что ему было интересно, и заботился о своем внешнем облике ровно столько, сколько было нужно ему для комфортного самоощущения. Юстимус ужасный в вечных черных костюмах с иголочки, белоснежных рубашках с жесткими от крахмала воротничками и идеально уложенной прической ушел в прошлое. Теперь был Юмус, обожавший джинсы и кроссовки, любивший оверсайз свитера и сменивший стайлинг экстрасильной фиксации на средства с эффектом естественной прически. Единственное, во что он периодически еще влезал — мундир, когда нужно было присутствовать на каком-то важном мероприятии или вести официальный допрос. Хотя порой, изучив материалы дела и личную характеристику подозреваемого, Юмус принимал необъяснимое даже для Джоука решение идти в допросную прямо в джинсах и свитере, для чего даже иногда переодевался специально. И это всегда срабатывало. Допрашиваемый кололся намного быстрее и легче. Как и почему Юмус это делал, Джоук не мог вычислить даже со всей мощью А1 аналитика. Почему к одному парнишке, взятому на краже, он шел при полном параде, и взгляд у Юмуса был темный и колючий, а ко второму такого же возраста и задержанному за то же самое преступление в джинсах и небрежно стянув волосы в хвост? «Психология, брат», — многозначительно выдал Винг, когда за очередным обедом Джоук поделился с ним этой неразрешенной загадкой. Йомус пока не может читать их мысли, но зато человеческие души для него — открытая книга. Этот Джоук понимал и без Винка, но так и не смог ни просчитать алгоритмы, как аналитик, ни понять все интуитивно, как человек, в принципе, тоже неплохо разбирающийся и в политике, и в дипломатии. Система умного дома без промедления открыла ворота, едва камеры считали номер его машины. А двери в дом Йомус никогда не запирал, справедливо полагая, что достаточно внешнего периметра охраны. «Я приехал!» — крикнул Джоук, едва войдя в холл и прислушался. Если Йомус ответит, значит, не на очередных внеплановых онлайн-переговорах. А если нет, то лучше пока что не шуметь. «Я в гостиной», — голос Йомуса звенел от радости. «Иди скорее!» Заинтригованный Джоук поспешил в гостиную. Йомус, едва ли не светящийся, торчал на самой верхушке стремянки рядом со своим ненаглядным апельсином. «Смотри!» — он раздвинул ветви. Среди темно-зеленой листвы ярким солнцем оранжевел спелый плод. «Не отвалился все-таки». Джоук удовлетворенно выдохнул. «А поспел-то как быстро!» Я прочитал, что им нужен перепад температур. Йомус улыбнулся, и Джоук только сейчас заметил, что он стоит не только в свитере, но и в легкой пуховой куртке поверх. И стал оставлять открытым окно. «Перепад — это, конечно, хорошо», — согласился Джоук. Йомус потянулся к соседней ветке, балансируя на одной ноге. Стремянка заскрипела, и Джоук всерьез приготовился его ловить. «Главное, чтобы апельсину не оказались полезными сквозняки, а то в филиале Вазаукса ты долго не протянешь». «Кстати, о Вазауксе». Йомус мечтательно улыбнулся и занял, наконец, снова устойчивое положение. «Я присмотрел несколько отелей. Дороговато по их меркам, но, думаю, все мы можем себе это позволить». Поездка в Азаукс стала уже чем-то средним между мечтой и разговорами о погоде. То есть они и говорили при каждой встрече — Кот, Винг, Тибериус и остальные. Но пока никто не продвинулся до конкретики. Единственное, с чем все были согласны, так это то, что ехать надо в ближайшие пару месяцев, пока Энджи не стало совсем тяжело. «И что необычного предлагают отели?» — спросил Джоук, наблюдая, как Йомус снова скрывается в густой листве. «Разнообразные шоу-программы с участием звезд первой величины? Или какие-то особые условия в номерах?» «Нет, с этим все не очень. Дай секатор». Йомус требовательно протянул руку. «Но ты бы видел, какие там балконы. Точнее, какой с них вид на горы». По горам Вазаукса Джоук совсем не скучал. Ему нет-нет доснился обустроенный в пещере бункер. Но он хотел дать им еще шанс. Как знать. Может, если посмотреть на эти же самые горы глазами Йомуса, то впечатление изменится. «Главное, что там вкусно кормят», — сказал Джоук, протягивая Йомусу секатор. «У вазаукцев пунктик на еде, видимо, из-за холода». «Конечно, в холоде нужны в первую очередь жиры», — Йомус улыбнулся. «Привычная пища менталиста». Он что-то там подрезал, сунул в карман куртки остро пахнущую веточку, а потом торжественно срезал апельсин. «Ну что?» — поинтересовался с торжеством во взгляде. «Будем пробовать?» «Обязательно будем». У Джоука уже щекотало язык от фантомного, яркого, кисло-сладкого вкуса апельсинового сока. «Вот к этому как раз подойдет». Он поднял вверх пакет из любимого магазина Йомуса. «Утиная грудка в кисло-сладком маринаде». «Отлично». Йомус очень легко, будто танцуя, сбежал по почти отвесным ступенькам стремянки. «Апельсин съедим на десерт». Он покатал фрукт в руках, и у Джоука защекотало в носу от запаха. «Поправка. Апельсин пойдет на аперитив», — сказал он. «На десерт я купил мороженое». «Аперитив звучит отлично». Йомус убрал стремянку к стене, явно собираясь в ближайшее время заниматься апельсиновым деревом. «Пойдем. Я с самого утра на одном чае и первым двинулся в сторону кухни».